Глава 12. Мы все еще были невыносимо близко. Мужчина прислонился к моему лбу и прикрыл глаза. Я пыталась восстановить сбившееся дыхание. В голове была мешанина мыслей, а кончики пальцев покалывало от желания вновь зарыться в его волосы. «Не могу так с тобой поступить», – прошептал он, наклонившись к моему ушку. «Я даже не знаю, кто я такой. Может, мошенник, вор или обманщик. А ты слишком наивна и доверчива. Сначала не хотела без меня уходить, затем не оттолкнула, когда я позволил себе лишнего». Внутри меня закипает обида. Неужели он думает, что я настолько глупа и сама не разберусь в том, что хочу, а что нет? Так значит, я, по-твоему, словно безмолвное животное, иду, куда ведут? «Нет», — ответил с жаром мужчина. «Я не хотел тебя оскорбить своими словами. Я вовсе не это имел в виду. Но ты не боишься? Однажды правда о моем прошлом откроется. Что, если я не так хорош для тебя?» И с этими словами мужчина нежно заправил мне за ухо выбившуюся прядку. «Я сама могу разобраться, кто мне пара, а кто нет», — ответила я. Уязвленное самолюбие соднило. Мужчина, запавший в сердце, оттолкнул меня. Снова. Я невесело усмехнулась. Говорят, история повторяется дважды. Один раз в виде трагедии, другой — как комедия. Только вот не у меня. «Хорошо, я поняла тебя». И я кивнула Дионису и поднялась в свою комнату. «Ари, прошу тебя». Сосед попытался что-то сказать, но я и слушать не стала. Захлопнула дверь и съехала по стенке на пол. Я слышала, как мужчина остановился у моей комнаты. Затаив дыхание, ждала, когда он уйдет. Через некоторое время половицы скрипнули. Меня оставили наедине со своими мыслями. Не знаю, что переполняло меня больше – злость или обида. Злость на себя, что допустила эту ситуацию. Сейчас, когда я остыла, то понимала, что действовала рискованно. Моя репутация бы рухнула вмиг, если бы об этом узнали. Целовать мужчину вне брака – какой кошмар. Но тоненький внутренний голосок шептал, что если бы Дионис не остановился, я бы точно его не оттолкнула. Мужчина притягивал меня словно магнит. Было ощущение, что мы давно знакомы. Все его движения, манеры, мимика. Рядом с ним я ощущала то единство душ, что испытывала до этого лишь однажды. Обида горькой иглой кольнула мое сердце. Парень отверг меня. Подумал, что меня остановит правда о нем. Но разве он может быть вором или мошенником, если так отверженно бросается на защиту девушки? Половица еще раз скрипнула, и я прислушалась. «Надо же!» Сосед все еще стоит за моей дверью, а я-то думала, что он уже ушел. «Ари, я выйду на улицу. У нас осталось немного запасов еды. Хочу их пополнить на всякий случай. Дождись меня и никуда не уходи, пожалуйста». «Хорошо», — ответила я. Послышались шаги, а затем хлопок входной двери. И с этим звуком внутри меня словно слетел предохранитель. Я кинулась на кровать и зарыдала. В какой-то момент я открыла распухшие от слез глаза и очутилась в знакомом месте. Просторная светлая комната с высоким сводчатым потолком. А за окнами царит звездная ночь. «Приветствую тебя, Ариэль!» Ко мне вновь вышел седовласый старик. «Зачем я здесь? Я тебя не призывала!» «Пока мы связаны, я могу являться к тебе в момент, когда ты пребываешь в Межмирье». «Межмирье?» «Ты спишь, а душа находится в беспамятстве. Я помог ей оказаться здесь. Видишь ли, вокруг тебя собирается опасность. Дом, закрытый магией повелителя, теперь ненадежен». «Его защищает сила правителя?» – ахнула я. «Именно. Самое неприметное место и всего два ключа. Оба в руках семьи повелителя». «Но мне дала ключ Даниэлла», – задумчиво ответила я. «У нее есть особый дар. Но это не твоя тайна. Ты забудешь об этой детали, когда будешь бодрствовать», – сказал старик. Я сцепила зубы. Главное сейчас проснуться. И поскорее. Не хочу находиться в этом сне. Я покажу, кого тебе нужно опасаться в первую очередь. И передо мной возникло белое марево. Когда оно растворилось, я оказалась в комнате. Двое мужчин стояли в помещении и беседовали. Я сразу их узнала. Это они забрали меня вместе с мужем после свадебной церемонии. Первый был невысоким и коренастым. Тот день он был в балахоне, как и сейчас закрывающим половину лица. Но все равно я хорошо запомнила его. Второй был невзрачным и суетливым. «Наш план почти сработал. Теперь надо найти девчонку. «Охраняй ее паренька и смотри, чтобы не сбежал. Ты понял меня, Рожер?» – сказал первый. «Парень так и не объяснил, где она прячет книгу. Продолжать его пытать?» – ответил Рожер. «Уже не стоит», – равнодушно приказал мужчина в балахоне. «Господа, я задержался. Улаживал дела с новой семьей. Они спрашивали про свою дочь». «В комнату вошел мой муж. Ты как раз вовремя. Мы поймали парня. Зверюга нашла его по запаху. Тот недооценил питомца». «Вальен», – обратился он к мужчине в балахоне. «Неужели мы вернули книгу?» «Почти». «Странно, но зверь нашел парня лишь на улице. Где он был и откуда пришел, неясно. Словно какой-то полог защищает искомое нами место». «Ладно, разберемся и с этим», – холодно ответил мой муж. Марева опять закружила меня, и я оказалась в светлой комнате. «Они схватили Диониса!» – воскликнула я, едва увидела старика. «Это не главное. Он им не нужен. Что бы ни случилось, технически тот даже не пострадает так, как можешь пострадать ты. Они его пытают? Это неприятно», – поморщился старик. «Я должна спасти его». «Можно поступить по-другому. Я перенесу тебя в сон к Дионису, и ты попросишь его пожертвовать жизнью ради тебя. Он должен умереть. Тогда я выполню любое твое желание и избавлю от этих злодеев навсегда». «Нет, никогда». «Уверена?» – спросил меня старик. «Да». «Передумаешь? Я буду рядом». И я проснулась. «Вальен, неужели мы вернули книгу?» Мой разум зацепился за это имя. «Вальен, откуда же я его знаю?» Мысли крутились в голове, но я никак не могла вспомнить. Мгновение и меня осенило вспышкой. Это имя я слышала от Дрейдена. «Вальен будет назначен первым министром. Он умен и долго служит, но я против того, чтобы давать ему эту должность». Министр Вальен Ашер и его заместитель Рожер Исвак не вызывают народной любви. Ходят слухи о том, что они берут взятки и занимаются укрывательством неблагонадежных людей. Вспомнила я статью из желтой газетенки. «Значит, вот с кем мой муж заодно».